Часть четвертая. Декабрь. Глава 22. В подвальном помещении, которое Джеффри арендовал для вечера, было довольно холодно, поэтому Джози оставалась в куртке. Добавить отопление в ходе подготовки к небольшой выставке они, естественно, не додумались. Атмосфера была творческая, на взводе. Освещение комбинированное, нацеленное на то, чтобы показать фотографии наилучшим образом. Даже столы были расставлены стратегически правильно, чтобы публика смотрела на работы стоя, а не выпивала сидя. Джози держала руки в карманах, отчасти из-за холода, но в основном, чтобы не стискивать их то и дело, наблюдая за тем, как посетители слоняются туда-сюда. Бокал с вином она поставила на стол, чтобы не пить из-за нервозности. По инициативе Джеффри все студенты, 21 человек, включая Джози, пригласили на так называемое торжество своих знакомых, которые и составляли большую часть публики. Но были здесь, как знала Джози, и профессионалы. Ей с трудом верилось, что на стенах висели ее работы. Люди смотрели на них, с любопытством разглядывали или толкали в бок друзей, обращая внимание на какую-то деталь. В другом конце помещения она увидела Джеффри, который подмигнул ей, стоящий сиротливо, и с кем-то заговорил. Выставка была посвящена Эдинбургу. Им дали право самостоятельно выбирать объекты для съемок — людей, пейзажи, здания. Джози выбрала пейзаж. Она с самого начала знала, что сделать нечто свежее и оригинальное будет непросто, но результатом осталась довольна и считала, что как фотограф, безусловно, выросла. Для нее эти 2,5 месяца стали потрясающим временем, давшим невероятную возможность безраздельно заниматься тем, что она любила. Увидев в другом конце помещения Биа, которая, судя по всему, получала огромное удовольствие от происходящего, и сейчас, стоя под фотографией 2 женщин возле кафе, болтала с Джоном и Лорой, Джози улыбнулась. Ее согревала мысль, что друзья здесь, что они потрудились приехать. Они отмахнулись от приглашения, как от чего-то глупого или неважного. Ей это было нужно, чтобы собраться с силами, прежде чем она вернется в реальный мир. Так ей порой казалось. Хотя все, кто пообещал прийти, уже появились, она нет-нет, да бросала взгляды на дверь, всякий раз ощущая неприятный спазм в животе. Хелен, Мэма и дед не спеша обошли помещение и вернулись к ней. Джози улыбнулась, когда Мэма обняла ее еще раз, обдав знакомым запахом табака и корицы. «Это изумительно, моя девочка!» Мэма сжала ей плечо костистыми пальцами. «Я так рада, что вы все приехали!» — просияла Джози. «А как иначе, дорогуша?» — усмехнулась Хелен. «Разве ты чего-то другого ожидала?» Она была в своей стихии. Попивая теплое белое вино, точно самое дорогое шампанское. Похоже, мероприятие удалось. Мэма погладила Джози по волосам. А дед неловко приобнял одной рукой. Он никогда не умел выказывать чувства. Но Джози видела, что он доволен. И когда они только пришли, задал кучу вопросов про разные фотографии, а это говорило о многом. «Мы так тобой гордимся», — сказала Мэма. Они ее всемерно поддержали, когда она сказала, что поедет на курсы. Мэма предложила оплатить ей проживание в Эдинбурге, но Джози отказалась. Двум пенсионерам лучше потратить деньги на что-нибудь более важное, например, на оплату счетов. Вместо этого она попросила их приехать на финальную выставку, а сама, как в юности, нашла временную работу официанткой по вечерам и выходным. Проживала она в квартире с двумя другими девушками, которых почти не видела, потому что практически не бывала там. А когда попадала в свою комнату, заваливалась спать. Такой измотанной и счастливой она себя не помнила. Дед отрывисто закашлялся, и Джози встревожилась. «Ты в порядке?» Он отмахнулся от нее, но она не отставала. «Простудился? У тебя есть прививка от гриппа?» «Да не переживай ты так», — ласково сказал он, когда кашель начал проходить. «Я крепче, чем кажусь». Но это было неприятным напоминанием о том, что оба они старели, и от этой мысли у нее похолодело на сердце. Мэма переключила внимание Джози, слегка сжав ей плечо. «Мама и папа тоже тобой гордились бы, Джози». «Я надеюсь». «Само собой», — проворчал дед. «Они сказали бы, что ты смелая, раз пошла за своей мечтой». «Малькольм был бы в восторге», — согласилась Хелен. «Его распирало от гордости, когда ты сама поехала на велосипеде, хотя это каждый ребенок может. А тут, когда ты у всех на виду, даже вообразить не могу, в каком он был бы в восторге». Она озорно улыбнулась Джози поверх бокала. Джози в ответ улыбнулась им обоим, хотя на сердце было немного тоскливо. Вот бы родители были рядом, узнали, чем она занимается, каким человеком стала. «Ты должна к нам приехать поскорее», — сказала мэма, роясь в кармане юбки. У нее всегда были юбки с карманами, и это очень нравилось Джози. «Знаю, в Рождество ты занята, но потом». «Обязательно», — пообещала Джози, пытаясь заглушить чувство вины. Старики ничего не сказали, но в глубине души, возможно, были обижены или уязвлены тем, что по возвращении из Нью-Йорка она поселилась у Хелен, а не у них. Хелен не стала задавать ей вопросы и сразу согласилась принять племянницу. Но правда заключалась в том, что Джози претила мысль провести у деда и бабушки столько времени, пусть даже она и сознавала, что это трусость. «Ладно, я выйду покурить», — сказала мэма, и Джози нахмурилась. «Не надо. Я думала, ты бросила». «Хуже уже не будет, моя хорошая», — отмахнулась мэма. Судя по выражению лица Хелен, ей тоже хотелось высказаться на эту тему, хотя Джози не могла не усмотреть в этом иронии, ведь тетки никогда не мешали потворствовать своим слабостям. Джози смотрела, как мэма, плотно запахнув пальто, направляется к выходу, а дед между тем помахал Биа, стоявшей в другом конце помещения. И тут на них, как снег на голову, свалился Джеффри. «Дико извиняюсь, но мне нужно на минуточку украсть Джози». И, точно предвидя сопротивление, он цепко схватил ее за руку. Краем глаза Джози заметила, как Хелен, которая была на добрый десяток лет старше Джеффри, оценивающе посмотрела на него, а он, к удивлению Джози, не стушевался, но даже улыбнулся в ответ, наклонив голову, после чего поволок Джози за собой по каменному полу. «Хочу тебя кое с кем познакомить», — сказал он, подводя ее к одной из ее собственных фотографий и хлопая кого-то по плечу. Это была женщина, чуть старше Джози, загорелая, с выгоревшими на солнце светлыми волосами. Она повернулась к ним, слегка приподняв бровь. «Шарлотта, это Джози». Джози вежливо улыбнулась, протянув руку и стараясь не проявлять нервозности, а сама гадала про себя, кто бы это мог быть. «Здравствуйте». Шарлотта пожала ей руку быстро и деловито. «Привет. Любуюсь вашей работой». Голос у нее был под стать рукопожатию, твердый и решительный. «Я работаю в Ботсване, В этом году мы организуем фотостажировку в партнерстве с одним из крупнейших местных сафари-лоджий. Она быстро оглядела Джози, и у той возникло четкое ощущение, что ее оценивают. Джеффри высоко отозвался о вас и сказал, что съемка дикой природы, возможно, вас заинтересует. Это было скорее утверждение, чем вопрос. Джози хотела бы знать, что именно кроется за словами «высоко отозвался», особенно если учесть, что на протяжении последних 2 месяцев Джеффри в основном рычал на нее и критиковал, но он лишь кивнул. Она выдержала прямой взгляд Шарлотты, стараясь не кусать губу. «Вау! Как здорово! Спасибо, что подумали про меня!» «А ведь Шарлотта не сказала, что они подумали про нее», — вдруг поняла Джози и почувствовала, как нелепо, должно быть, она выглядит, стоя перед ними и держа руки по швам. Шарлотта протянула ей визитку. Джози взяла ее и принялась разглядывать. «Информация о стажировке размещена на сайте. Вам необходимо подать официальную заявку, но, посмотрев сегодня ваши работы, могу сказать, что шансы получить приглашение на собеседование у вас высоки. Правда, для подачи заявки будет всего 1 день. Мы вынуждены провести отбор быстро, в кратчайшие сроки, потому что финансирование подтвердили только сейчас». Она улыбнулась. Снова деловито, как будто точно знала, сколько энергии требуется ее лицевым мышцам, чтобы произвести нужный эффект. После чего кивнула Джеффри и направилась к выходу, оставив Джози в состоянии человека, подхваченного порывом ветра. Она посмотрела на Джеффри, который насмешливо ухмылялся ей. Точно, эффект Шарлотты был ему хорошо знаком. Джози тряхнула головой. «Я не совсем понимаю, что это было». «Сдается мне, попрыгунья, тебе только что представилась возможность обогатиться бесценным опытом». Она посмотрела на визитку. Потом подняла глаза на Джеффри, по-прежнему чувствуя себя так, точно играет в догонялки. «Можно я вас обниму прямо сейчас?» Он поднял руку и сморщил нос. «Нет уж, уволь!» Джози рассмеялась. «Это так круто! И спасибо большое, что замолвили за меня словечко!» «Но...» — она вздохнула. «Но неоплачиваемая стажировка. Это не для меня». Джеффри поднял густые брови. «Почему же?» «Ну, во-первых, мне уже не 21». «Ах, да! Я и забыл, что ты старуха». «По сравнению с другими, так и есть». Он с демонстративным видом оглядел помещение, где находилось немало людей преклонного возраста. «Вам известно, о чем я», — нетерпеливо сказала Джози. «Как ни печально, но с этими курсами я уже исчерпала весь запас жизненных каникул». Его брови приняли свойственный им нахмуренный вид. «Не вижу проблемы. Питание и проживание будут оплачиваться. И речь идет всего лишь о годе». «Да, но у меня нет денег, Джеффри», — раздраженно проговорила она. «Думаю, какую-то крохотную сумму там платят. Теоретически. И потом, разве у тебя нет сбережений? У такой девушки, как ты, они должны быть». «Что значит «у такой девушки, как я»?» «Ну...» — он помахал рукой у нее перед носом. «Организованный, с головой на плечах». Джози поджала губы, не совсем уверенная в том, что это комплимент. «И потом, прямо сейчас решать не нужно. Сейчас следует получать удовольствие от вечера, учитывая, сколько труда ты вложила в свою работу. А мне, увы, нужно пообщаться с народом». Отходя, Джеффри коснулся ее плеча. что было для него не характерно. Она отправилась к Лоре, Бе и Джону. «Ну ты вообще!» — встретил ее ухмылкой Бе. «Самый настоящий фотограф!» Джон хлопнул ее по плечу. «Мои поздравления! Надо было пригласить тебя к нам на свадьбу фотографом!» Лора улыбнулась и кивнула с таким видом, что Джози рассмеялась. Лора ни под каким видом не подпустила бы непроверенного фотографа снимать свою свадьбу. Дверь подвала открылась, и Джози автоматически взглянула в ту сторону. Вошла незнакомая женщина, ведя за руку маленького мальчика. Джози повернулась к Лоре и Беа и заметила, что те переглянулись. «Что?» — настороженно спросила она. «Ждешь кого-то?» — осведомилась Беа, поднеся к губам бокал с вином. «Нет», — сказала Джози, но жар, обдавший ее затылок, свидетельствовал об ином. «Ладно. Я думала, что Макс придет. В этом нет ничего невозможного, и не надо так на меня смотреть. Ведь это он познакомил меня с Джеффри». «Да, припоминаю». В тоне Беа сквозило неодобрение. Хотя сейчас они находились здесь именно благодаря этому знакомству. Лора взглянула на Джона, который тотчас устремился к бару, а затем повернулась к Джози. «Ты приглашала его?» «Вообще-то нет». Джози прикусила губу. Она подумывала его пригласить, но сознаваться в этом подругам не собиралась. Подумывала, потому что в конце концов была обязана всем этим ему. А потом решила, что лучше воздержаться. Но несмотря на это, несмотря на то, что сама сказала, что больше не хочет с ним видеться, гадала. Вдруг его пригласил Джеффри, и он согласился. И если уж совсем на чистоту, где-то в глубине души она на это надеялась. Лора и Беа снова переглянулись, явно сплоченные неодобрением. «Мне прислали цветы», — со вздохом призналась Джози. Этим утром ей на квартиру доставили большой красивый букет голубых, белых и красных цветов. «От кого?» — требовательно спросила Беа. Джози мотнула головой. «Не знаю. Записки не было». Брови Лоры взметнулись вверх. Беа побарабанила ногтями, покрашенными в темно-синий цвет, в тон теперь уже угольно-черным волосам, по пустому бокалу. «И ты решила, что они от него?» — спросила Лора. Джози промолчала, зная, что верного ответа на этот вопрос не существует. Если сказать «нет», подруги ее сразу раскусят. А если «да», тогда непонятно, в чем именно она признается. Сначала она предположила, что цветы от Мэма, но та стала отнекиваться. И тогда Джози принялась ломать себе голову, от кого еще они могут быть. Макс вполне мог узнать ее адрес у Джеффри. Она щелкнула языком. Глупо метаться из стороны в сторону. Сказала, что больше не хочет с ним видеться. Вот и не нужно об этом думать. Лора и Беа смотрели на нее слишком уж пристально. И Джози смущенно поежилась под их проницательными взглядами. «Отправь ему сообщение», — заявила Беа. Лора нахмурилась, но Беа кивнула. «Спроси, не от него ли цветы? И если да, то с какой стати? Если он ни при чем, хотя бы не будешь гадать. Тебе нужно закрыть гештальт, Джози». Лицо Лоры приняло задумчивое выражение. Пожалуй, это мысль». «Мне не нужно закрывать гештальт». Джози хотела сказать, что эта идея представляется ей абсурдной. Ведь она на самом деле знала, что Макса не будет на выставке. И на что она вообще надеялась? Что он порвет с Эрин, заявится с цветами, конфетами и шампанским и будет умолять ее дать ему шанс? говоря, что она — любовь всей его жизни. При этой мысли она едва не фыркнула. Джон снова возник рядом с Лорой, точно привлеченный беззвучным сигналом с четырьмя бокалами, которые держал в обеих руках. Джози сразу отхлебнула красного вина, и Лора посмотрела на нее изучающим взглядом. «Я думаю, самое правильное в твоем случае — это выпить и расслабиться». Беа подняла бокал в знак согласия, а Джози склонила голову. «Хм, пожалуй, это мысль».